Гуга едва не замахнулся на Джека. Доктора фон Рор и Крауэр Поппе пристально смотрели на Уильяма. Интересно, как он сейчас отреагирует на слово «шкура». Сработает ли пусковой механизм, который обычно нельзя остановить? Или же вдруг это слово неожиданно стало приемлемым? «Повтори, что ты сказал, Джек», — сказал отец. «Если тебе не слабо, повтори. Я люблю тебя, и я люблю каждый дюйм твоей шкуры», — повторил Джек. Уильям Бернс приложил руку к сердцу и улыбнулся Гуга и докторам, не глядя Джеку в глаза. «Отчаянный парень, а? Настоящий оторва!» — обратился отец ко всем присутствующим. «Мне сложно судить, мы еще мало знакомы», — сказала доктор фон Рор. «А я вообще занимаюсь только таблетками», — сказала доктор Крауэр Поппе. Уильям чувствовал себя отлично. Он держал руку у сердца для того, чтобы чувствовать, как оно бьется. «Мой дорогой малыш, а я люблю тебя и каждый дюйм твоей шкуры. Пожалуйста, не забудь позвонить сестре». И внезапно все заметили, как силы оставили Уильяма. Гуга помог ему сесть на заднее сиденье Мерседеса. В машине Уильям показался совсем крошечным, словно семилетний мальчик, собирающийся в первый раз в первый класс. Бодибилдер пристегнул его ремнем и сел на свое место, но перед этим подошел к Джеку. Он пожал ему руку, Джек подумал, на сей раз он ему ее оторвет, и сказал: «Он прав, вы совершенно отчаянный парень, реально без башни». И они уехали. «Бис Морген!» — крикнула им вслед доктор Крауэр Поппе. «А теперь я ловлю такси и еду домой», — сказала доктор фон Рор Джеку. «Я живу на другом конце города». Ближайшая стоянка такси располагалась на Бельвью-плац. Туда Джек и доктор Крауэр Поппе и проводили доктора фон Рор. Женщины поцеловались на прощание. «Джек, может быть, молния в меня никогда не попадала?» — сказала Джеку доктор фон Рор. «Во всяком случае, в голову. Другое дело, что ваш отец, я полагаю, поразил меня в самое сердце». Доктор Крауэр Поппе и Джек перешли через мост к Вайбрюкке, направляясь в сторону отеля «Шторхен». «Может быть, мне вас проводить?» — спросил Джек. «Во-первых, я живу рядом с вашим отелем», — сказала она. «Во-вторых, вы ни за что не найдете потом дорогу домой. Улицы узкие, расходятся во все стороны». «Сколько лет вашим детям?» — полюбопытствовал он. «Какая красивая ночь. Городские огни мигают им и отражаются в речке Лиммат». «Одному сыну 10, другому 12», — ответила она. «Если бы мне пришлось расстаться с ними, как вашему отцу, я бы покончила с собой или, если бы мне повезло, оказалась в Киркберге, либо в другом подобном заведении. Я имею в виду не в качестве врача, я понимаю. Я тоже люблю вашего отца и каждый дюйм его шкуры», — улыбнулась она. «Ему не будет лучше. Он может вести себя куда хуже, чем сегодня. Для вас он вел себя идеально, лучше не бывает. Что же до болезни, ни хуже, ни лучше ему не будет. Он навсегда останется таким, как сейчас. Он не меняется. Он такой, какой есть. Ему очень повезло, что он оказался в Кильберге, в ваших заботливых руках», — сказал Джек. «Это вам сестру надо благодарить, Джек. Ей самой пришлось пойти на немалые жертвы», — сказала доктор Крауэр Поппе. «Вы серьезно насчет купить здесь дом? Серьезнее некуда. Мой муж кое-что понимает в недвижимости. Вероятно, он сможет вам помочь. Я-то всего лишь фармаколог». А вот они уже и дошли до Вайнплац. Стоят на пороге отеля «Шторхен». Только доктор Крауэр Поппе не уходит, кажется. Хочет что-то еще ему сказать, но не уверена, уместно ли это, ведь они почти не знакомы. «Анна Елизавета, вы передумали идти домой?» — спросил Джек. Она закрыла лицо руками. «Какой девчачий жест для такой серьезной, такой красивой женщины! В чем дело?» «Я не хочу вмешиваться. У вас есть свой психиатр». «Нет уж, теперь рассказывайте», — потребовал Джек. «Я думаю, для начала вам надо завершить свою хронологическую терапию», — сказала доктор Крауэр Поппе. «Но когда вы покончите с ней, вам стоит попросить вашего врача кое-что вам выписать. Не стоит принимать это, пока вы пересказываете вашу жизнь в хронологическом порядке». «Вы имеете в виду какое-то лекарство?» «Разумеется. Нечто подобное мы даем вашему отцу, только этот препарат новее и немного отличается от золофта. Называется эскиталопрам, вроде серопрама, которым мы почим Уильяма. Но в этом лекарстве другое активное начало. Начинает действовать быстрее не через 2-3 недели, а через одну. Плюс оно мощнее, так что нормальная доза не 20, а 10 миллиграммов. Это что, антидепрессант?» «Разумеется», — кивнула она. «В Штатах его продают под маркой Лексапро. уточните у доктора Гарсия. У нас он называется Ципролекс. У эскиталопрама вроде бы меньше побочных эффектов. Впрочем, некоторые исследования показывают, что это не так. Понижается якобы либидо. Возможно, импотенция и задержки эякуляции. Это, пожалуй, вам не слишком понравится. Но что вам особенно не понравится, так это возможные побочные эффекты, сказывающиеся на способности пересказывать что бы то ни было в хронологическом порядке. Поэтому прежде следует завершить работу с доктором Гарсия, а потом попробуйте это лекарство. «Вы считаете, у меня депрессия?» «Что за вопрос?» — рассмеялся доктор Крауэр Поппе. «Разумеется. Человек, который вынужден вспоминать все, от чего радовался, от чего плакал, от чего приходил в бешенство, а потом восстанавливать четкую хронологическую последовательность этих событий и пересказывать их вслух? Такой человек, если он делает все это добросовестно, не может не страдать от депрессии». «Я, признаться, удивлена, что вы сами не находитесь в Кирберге или подобном месте. Но как мне понять, что терапия завершена?» «Покамест ей конца не видно», — сказал Джек. «Вы сразу это поймете», — сказала она. «Как только вы захотите сказать доктору Гарсие спасибо за то, что она вас выслушала, тут терапии конец. Он наступит тогда, когда вам захочется рассказать все то, что вы рассказывали ей, кому-то другому. Не психиатру, я имею в виду. Вот оно что». «Гот!» — воскликнула она. «Боже! Кто бы мог подумать, что манера говорить вот оно, что передается с генами!» Доктор Крауэр Поппе пожала Джеку руку и пошла прочь, немного покачиваясь на высоких каблуках. Обернувшись, она крикнула. «Я заберу вас завтра на этом же месте и провожу в церковь. А Уильяма захватит доктор Хорват. Бис Морген!» — крикнул ей в ответ Джек, вошел в отель и позвонил сестре. На следующее утро нашел у телефона листок бумаги из блокнота, где его собственным почерком было написано «Ципролекс 10 миллиграммов». В Штатах называется «Лексапро». Уточните у доктора Гарсия. «Как нам говорил профессор Риттер, ваш отец пережил много утрат. Задрожишь на старости лет от холода, пережив такое. Пожалуй, татуировки тут вовсе ни при чем». Разговор с Хеттер прошел на ура. Джек ее разбудил, но она все равно была рада его слышать. Но вот, наконец-то, я с ним увиделся. «Долго же мне пришлось ждать. Я провел с ним несколько часов», — начал Джек. «Мы с докторами фон Рор и Крауэр Поппе сводили его на ужин в Кроненхалле. Еще я встретил Гуга, ну и всех остальных». «Просто скажи, что я тебя просила», — закричала сестра. «Я люблю его», — тут же выпалил Джек. «Вот и все. Больше ничего не надо говорить», — сказала Хеттер и зарыдала. «Я люблю его и каждый дюйм его шкуры», — сказал Джек. «Боже мой, надеюсь, ты не произнес при нем слово «шкура», — спросила Хеттер. «Произнес. Но я признавался ему в любви, и, видимо, в этом контексте оно не работает», — сказал Джек. «Папа сказал, что я отчаянный парень». «Пожалуй, ты в самом деле отчаянный парень», — воскликнула Хеттер. «Было несколько эпизодов?» «Ничего особенно страшного», — сказал он. «Они всегда будут, Джек. Не нужно мне про них рассказывать. Ты не против проституток?» — спросил он сестру. «А ты?» Джек сказал, что не против. В сложившихся обстоятельствах. «С ним Гуго. А с Гуго папа ни в какие неприятности не попадет», — объяснил он. Они обсудили, стоит или нет рассказывать про проституток Каролине Вурц. Джек-то хотел сразу выложить ей все. Хеттер предложила погодить с историей про проституток, оставить это на другой раз. Потом они поговорили про Гуга и про то, что нет ничего более нелепого, чем вставлять золотое кольцо в оставшуюся мочку. «Как думаешь, он пытается привлечь внимание к откушенному собакой уху?» — спросила Хеттер. «Наверное, нет. Ведь он мог бы носить кольцо в верхней части пострадавшего уха, а в нормальном не носить ничего», — предположил Джек. Хеттер спросила, а не стоит ли Джеку попробовать найти проституток, к которым ходит папа, ну, например, через Гуга. «Проверить, что это за женщина, какой у них характер». Попросить их быть с папой поаккуратнее. «Знаешь, у него ведь и так совсем-совсем мало личного пространства», — сказал Джек. Они согласились, что близким, даже если ты за них беспокоишься, нужно немного доверять и оставлять им зону, куда никому не позволено входить. Они такие милые. Я имею в виду доктор Риттер и все остальные. Я в них просто влюбилась, а ты... Ну, начал было Джек, но оборвал себя. «Конечно, они отличные. Я тоже в них влюбился. Будешь звонить мне каждый день?» — спросила Хеттер. — Разумеется. — А если забуду, звони мне сама. И я оплачу звонок, — сказал Джек. Она снова зарыдала. — Джек, кажется, ты купил меня. Купил меня со всеми потрохами. Я люблю тебя, Хеттер. — Я люблю тебя. И каждый дюйм твоей шкуры, — ответила она. Джек рассказал сестре, какую папа закатил истерику, узнав, что они с сестрой покупают дом в Цюрихе. «Там же все так дорого, что за безумие!» Смешно слышать подобные возражения от человека, который понятия не имеет, ни сколько стоит его пребывание в санатории Кильберг, ни что накопленные им деньги целиком ушли на это, потому что Хеттер и разыскала Джека. А потом они говорили о куче сущей ерунды. Джека мечтать не мог, что они будут говорить о таких будничных вещах, как, например, чего они хотят от дома в Цюрихе, сколько там должно быть комнат, сколько, черт побери, Уильям произнес бы эту фразу точно так же, как Джек, туалетов. Джек не стал произносить это вслух, слишком банально, но он понял, когда ты счастлив, особенно когда ты счастлив впервые в жизни, тебе приходят в голову мысли, которые ни за что не посетили бы тебя, пока ты был несчастлив. Какое утро! Сначала Джека разбудили лучи солнца, изливающиеся ему на кровать из окон. Потом он пил кофе в кафе на берегу Лиммата. Простые вещи еще никогда не казались ему такими сложными, а может, наоборот. Джек был бессилен предотвратить то, что должно случиться позднее, так же, как человек бессилен предотвратить собственное зачатие. У входа в отель, на той же самой мощеной булыжником площади Вайнплац, его ждала супермодель-фармаколог доктор Анна Елизавета Крауэр-Поппе. Она снова была одета во что-то сногсшибательное. «Неудивительно, что в Кильберге она ходит в белом халате», — подумал Джек. «Надо же ей хоть иногда приглушить собственный блеск». Они отправились вверх по узким улочкам к церкви Святого Петра. «Однажды», — подумал Джек, — «я выучу название этих улиц наизусть. Вот улица Шлюссельгассе напротив пивной Фельдлинеркеллер. Вот Веггенгассе. Какая музыка в этих словах! Восхитительное утро!» «Не правда ли?» — сказала доктор Крауэр-Поппе. Джек не в силах был ничего сказать. Она не обиделась и стала говорить о всяких мелочах. «В церкви Святого Петра самые большие в Европе часы. На башне с четырьмя циферблатами. Может быть, вам дать платок?» Джек покачал головой. Он хотел сказать, что слезы у него на лице высушат солнце, но не смог, поэтому просто прокашлялся. Перед серо-голубой церковью была маленькая площадь с деревьями. На окнах окружающих домов и магазинов стояли горшки с цветами. Рабочие подновляли фасад жилого дома прямо напротив церкви, стоя на лесах. Один стучал молотком, двое что-то отпиливали, четвертый возился с какими-то трубами. Видимо, им нужно было надстроить еще этаж лесов. Этот последний заметил доктора Крауэр-Поппе и помахал ей рукой. Его товарищи за ним. Один присвистнул, двое других зааплодировали. «Вы с ними знакомы?» — спросил Джек Анну Елизавету. Он был рад, что снова обрел дар речи. «Или это обычные рабочие?» «Увидите», — сказала она. «Эти рабочие не такие, как все». «Странно, сколько людей идут в церковь, а ведь будничный день, еще нет восьми». «Будут ли служить мессу?» — спросил Джек доктора Крауэр-Поппе. «Нет», — ответила она. «Церковь Святого Петра протестантская. Мессы нет, только служба по воскресеньям». «Мы ведь не можем запретить им приходить». — добавила она. — Церковь Святого Петра открыта для всех и каждого. Целая толпа поднималась по широким плоским ступеням ко входу в церковь. Все люди выглядели местными жителями, совсем не походили на туристов. Вот бизнесмены, вроде вчерашнего банкира, вот женщины с маленькими детьми, целые семьи, даже подростки. — Они все пришли слушать папу? — спросил Джек. — Я же говорю, мы не можем им запретить, — объяснила Анна Елизавета. — До них дошли слухи про Уильяма, вот они и приходят.